Глава 34. Апрель 1941. Деревня в Бургундии. Соланж очнулась ото сна, не будучи уверенной, что она помнит, где находится и даже с кем она говорила. Если вообще это ей не приснилось. Она посмотрела на женщину, которая сидела на маленьком диване приблизительно в метре от нее. Конечно, женщина, ее зовут Доминик. Коричневые коротко подстриженные вьющиеся волосы, бледная кожа, темные глаза, полные света, как чай в тонкой белой чашке. «Который час? Как долго мы сидели здесь? Простите, я задремала». «Ничего страшного, вы мало спали. А когда проснулись, мы разговаривали о вашем путешествии. Мне было интересно послушать». «Я знаю, что мы находимся в Бургундии, но где более точно?» 6 километров от Ассера, на реке Йона. В деревне живет 100 человек. С продуктами неплохо. Церковь, начальная школа, мэрия, все как обычно. Хозяин этого дома был деревенским доктором, еврей. Когда Боша реквизировали дом, он и его жена были перемещены. Соланж встала, прошла по комнате, взяла фотографию с маленького столика, посмотрела, поставила на место. Все в доме выглядело так, как будто хозяева вышли на минутку. «Правда, здесь красиво?» — спросила Доминик. «Дом, сад, особенно сад. Мы выйдем туда попозже. И вниз к реке, если захотите». «Да, Амандине понравится. Она не просыпалась все это время?» «Не слышала ни звука. Я заходила, чтобы проверить, и она даже не перевернулась. Вы обе слишком устали». «Я могу спросить вас?» «Наш водитель, когда она оставила нас на краю деревни этим утром, она сказала, что мы должны пересечь площадь, и с другой стороны маленького соснового леса найдем дом. Это было как раз около полудня, и когда мы шли, то увидели цветочную тележку, опрокинутую под деревьями возле беседки. Фиалки, ирисы и белые розы. Амандина побежала собирать цветы, но я сказала ей, что для нас будет лучше сначала найти дом». «Конечно, нашлось кому заняться цветами. Я не уверена, как объяснить это, но я почувствовала страх. Нет, не так. Это было, как если бы все убежали. Хлеб, остывающий на подоконнике, цветы, рассыпанные на булыжнике, и никого. Ни человека, ни звука. Амандина вынуждена была бежать, чтобы не отстать от меня. Я не могла дождаться, когда найду дом. Я была счастлива, что дом был так близко. Что случилось?» «Ничего, ничего вообще. Просто все уже были за столом или под покрывалами. Здесь все достаточно спокойно. Боши были расквартированы в деревне в течение многих месяцев. Некоторые прямо здесь, в этом доме. Когда они уезжали, женщины махали носовыми платками на прощание. Мужчины обменивались с ними рукопожатиями». «И вы, участник сопротивления, были здесь в это время?» «Я была поваром и домоправительницей у Бошей. Хорошая история, но рассказывать ее пока рано, только если мы встретимся после войны». «Вы из коллаборационистов?» «Я, возможно, произвожу такое впечатление. Мы не будем больше говорить обо мне, вы согласны? Легче помолчать». «Да, разумнее». «Большие шкафы и комоды в комнатах наверху полны одежды. Подберите себе. Время от времени я ношу вещи мадам. Блузка, дамское белье, ночная рубашка». В комнате, где спит Амандин. Что-то можно переделать для нее, хотя... Спасибо, я разбужу ее и вымою. Она будет счастлива прогуляться к реке. Не торопитесь. У нас есть сыр и хлеб, абрикосы. Кухня не топлена, я разведу огонь и накрою для нас здесь. У меня есть немного информации о следующей части вашей поездки. Мы уедем завтра? Я думаю, через день, в воскресенье. Строго на север, как я понимаю. Оставшаяся часть пути. Хотя, вы знаете, планировать бесполезно. Знаю. Я надеюсь, что вы хорошо отдохнете здесь, Соланж. В деревне спокойнее, чем в местах, откуда вы пришли. Единственные, на кого здесь охотятся, — это дикие зайцы. Откуда вы? Я подразумеваю, теперь, когда Боши ушли, почему вы все еще здесь? Обо мне ни слова, помните? Доминик сказала, что мы можем подобрать одежду вместо износившейся. «После ванны взглянем?» — спросила Соланж. «Я выберу для тебя, а ты для меня, хорошо?» Обернутая в полотенце девочка приставила маленький обитый материей стул к открытым дверям большого шкафа, забралась на него и начала инспектировать гардероб, пренебрегая жакетами и блузками, отодвигая атлас все быстрее и быстрее, пока... «Это, смотри, Соланж, это платье, которое ты должна надеть. Ты будешь красива, как балерины в Лебедином озере». Она спустилась вниз со стула с синим шифоновым вечерним нарядом в руках. Перед зеркальной дверью в ванную девочка приложила платье к себе и сделала несколько танцевальных па. «Соланж, ты должна?» «Что?» «Скажи да, пожалуйста, скажи да». «Слишком велико», — произнесла Соланж, даже не примерив. «Не слишком. Здесь можно подобрать булавками. Будь осторожна, или ты порвешь его. Оно прекрасно, но мы собирались прогуляться до реки, а потом есть сыр и абрикос у огня. Едва ли платье для...» «Мы только покажем, Доминик. Пожалуйста, пожалуйста». «А что мы наденем на тебя? Твоя кружевная юбочка фактически расползлась, и ни одна из вещей мадам тебе не подходит». «Я надену свой свитер и вельветовые брючки. Они еще чистые на вид». «У меня есть идея получше. Кружевная юбка с моим желтым свитером. Я не носила его с тех пор, как мы покинули монастырь, и он закроет большинство дыр. Ты будешь видением». В каждую атласную петельку Соланж продевала жемчужину, Амандина поцеловала ее в щеку. «Скорее, скорее, я хочу видеть». «Наберись терпения, эти петли настолько малы, а ты вертишься». «Какая она тоненькая, тоньше, чем раньше». «Возможно, нет. Выросла за эти 10 месяцев, окрепла, но такая тонкая». «Готово, иди любуйся». Желтый свитер падал на колени, и широкие кружева волной выбивались по подолу. Эффект Амандине понравился, и она побежала искать туфельки. Они смеялись, спускаясь по лестнице, обнаружили у камина Доминик, покрутились перед ней и сделали реверанс. «Я буду иметь честь разделить трапезу с двумя такими прекрасными дамами. Если бы я знала, что сегодня мы переодеваемся к обеду, я бы, конечно...» «Вы так прекрасны», — сообщила Амандина Доминик. «По крайней мере, позвольте мне предложить вам аперитивы. И, конечно, мы нуждаемся в музыке. И я думаю, что у Амандины должны быть цветы в волосах». Доминик завела граммофон. «Народные песни из Пуату», — объявила она, наливая желтый ликер в два маленьких толстых стаканчика. «Для Амандины сироп с водой». «Я сейчас вернусь, только выйду в сад», — пообещала Доминик. «Почему у нас не было аперитивов в монастыре?» — спросила Амандина у Соланж. «И почему наша униформа не шилась из шифона? Мы могли бы заниматься благотворительностью, молиться и петь хоралы в шифоне точно так же, как и в серой сарже». «Возможно. Представь, как шифон изменил бы нас всех. Кто мог бы быть жестоким в воздушном платье?» «Я думаю, матушка, возможно, попробовала бы». «Да, если бы Паула была здесь, возможно, мы подобрали бы платье для нее. Ты в кружевах, я в шифоне. Какое платье подошло бы Пауле?» Доминик вошла с красными ивовыми веточками, которые она сплела в круг. Получился венок. Доминик закрепила его найденной в ящике маленького стола проволочкой и протянула венок Амандине. «Можно примерить». Венок был немного великоват, падал на лоб, но из-под него сияли глаза девочки. Амандина бросилась к зеркалу и сообщила. «Похоже на корону, которую Иисус носил на кресте». Амандина начала вытягивать веточки, уже запутавшиеся в ее волосах. «Нет-нет, оставь, пожалуйста. Это похоже на диадему, которая держала свадебную фату красавицы, помнишь?» — спросила Соланж. Доминик начала подпевать грустному голосу из граммофона, и Амандина, забыв о венке, пошла петь с ней. «Мой отец дал мне мужа, но у меня есть любовь. Я люблю тебя, не забывай меня», пела несчастная невеста Пуату. Доминик убедила Соланж поддержать их с Амандиной. «Люблю тебя, не забывай меня». Доминик встала, чтобы поменять пластинку. «Ах, вот она, вы знаете эту песню?» Женщина пела на немецком языке, а Доминик подпевала глубокому хриплому голосу. Когда песня закончилась, Доминик открыла глаза и повторила последнюю строчку еще раз. «С тобой, Лили Марлен». «Почему вы поете песни Бошей?» — поинтересовалась Амандина. «Переведите мне слова», — попросила Соланж. «Это не песня Бошей, хотя она написана немцам во время Большой войны. Но слова не о патриотизме или политике, не о войне вообще, а о солдатах. Это песня солдат. Слова об одиночестве, о разлуке с любимой. То же самое чувство, как в песнях из Пуату. «Я люблю, не забывай меня». Слова были переведены на многие языки. Немецкий, французский, английский, русский. Я однажды услышала испанскую версию. Ее знают многие в сопротивлении. Мы поем, потому что Боши ее запретили, объявив сентиментальной, романтичной и непатриотичной. Но Бош, который жил здесь, ставил ее каждый вечер. Я переведу вам слова на французский. Они повторяли слова снова и снова, а когда запомнили, Доминик поднялась и прибавила громкость. «Теперь мы готовы петь с нею», — сказала она. Из граммофона доносился голос Дитрих, и они пели до слез на глазах, оплакивая каждый свое. В конце апреля вечера пахнут сиренью, и во время войны, в которой погибнут 50 миллионов человек, они пели «Лили Марлен». Миновала полночь, и ближе к утру Соланж проснулась. Она спала на ковре перед почти погасшим огнем, в то время как Доминик расположилась на диване, а Амандина в шезлонге. Соланж поднялась с ковра, подошла к Амандине, чтобы накрыть девочку стеганым одеялом. Она подкинула дров, присела на полу около Амандины и погладила по лбу, запутавшись пальцами в ивовых веточках. «Дорогая, проснись на минуточку». Амандина села и сразу спросила. «Пора идти?» «Нет-нет, любимая моя, можешь спать дальше. Я только хотела сказать, что пойду прогуляюсь. Мне не хотелось, чтобы ты волновалась, когда проснешься. Я не устала вообще, и... Я тоже пойду, подожди меня». «Нет, абсолютно никакой необходимости. Я только что растопила камин. Через некоторое время станет совсем тепло, и я хочу, чтобы ты поспала подольше. Кроме того, ты должна составить компанию Доминик. Она храпит, как Филипп». «Ты тоже». «Почему тебе не спится?» «Трудно объяснить. Мы теперь очень близко к дому». «Как близко? Можем дойти?» «Мы могли бы, но я думаю, что Доминик все устроит лучше. Завтра увидим. Теперь попытайся заснуть, а когда ты проснешься, я уже вернусь». Соланж застегнула жакет, сунула ноги в ботинки, сняла платок с крюка около двери и вышла в ночь. После всех дней пути, когда их носила по стране, и они видели и милосердие, и злобу людскую, Доминик сказала. «Единственными, на кого здесь охотятся, это зайцы. Другой мир. Музыка, странный желтый ликер, шифоновое платье, и мы почти дома. От Лангедока до Бургундии. 10 месяцев. 10 разных жизней. Люблю тебя, не забывай меня». Соланж прошла через лес, спустилась на булыжную мостовую деревенской площади. В темноте пробивался только слабенький луч от церковных дверей. Странно, что в церкви до сих пор горит свет. Я отнесу сирень к алтарю. Соланж поднялась по крутым ступеням и отворила тяжелую дверь. Прежде чем она осознала, что видит и слышит, она поняла — надо бежать. «Назад, командине! Возьмите маленькую девочку на руки и бегите! Бегите и никогда не оглядывайтесь назад!» «Бонжур, мадемуазель! Как прекрасно, что вы пришли добровольно!» «Я, да, добровольно». «Прелестный доброволец. Нарядно одетая, с цветами для нас. Ах, вы, французские женщины, не похожи ни на каких других». Их смех влажный, непристойный. Три эсэсовца подошли к Соланж. Двое схватили ее за руки, третий сорвал платок, расстегнул жакет, грубо провел пальцами по груди. Потом похлопал Соланж под подбородком. «Прелестный ангел пришел, чтобы спасти нас, ха!» Их смех стал громче, грязные пальцы впились в плоть ее рук, увлекли в темноту. Часовня. Один из них ударил ее по щеке торцом пистолета, бросил на каменный пол. Она все еще держала в руке сирень, удаляющиеся шаги, неподвижность. Тени мраморных святых дрожали в свете факела. С места, где она лежала, она видела, как те же самые три эсэсовца окружили человека. Один зажег спичку и поднес ее к глазу допрашиваемого, которого держали за руки остальные. От крика тени над головой закружились сильнее. Снова очнувшись, Соланж разглядела двух маленьких мальчиков на скамье, которые рыдали «Папа, папа!». Их заставили наблюдать, как мучают отца. Снова провала тишина, назад в темноту. В следующей вспышке света на месте мужчины и женщина, которые откуда-то привели. Один мучитель держал ее за волосы, двое за руки. Любитель спичек спрашивал о чем-то. Очень мягким голосом он повторял свой вопрос снова, и когда она плюнула ему в лицо, любитель спичек рассмеялся, бросил приказ, и к ним подлетела женщина в форме, держащая ребенка. Ребенок плакал, тянулся к матери. Эсэсовец зажег спичку и поднес пламя к головке ребенка, покрытой бледным пушком. Мать закричала «Клавис!». Ее спросили еще раз, она повторила «Клавис!». Ей отдали ребенка и отпустили. Когда она подошла к дверям церкви, эсэсовец поднял оружие, прицелился, выстрелил. Он стрелял в женщину, которая только что выдала лидера ячейки сопротивления, членом которой был ее муж. На таком близком расстоянии им хватило одной пули на двоих, ей и ребенку. В сумерках, в синий час, как раз перед падением темноты, конвой из 19 эсэсовцев на автомобилях и мотоциклах на дороге к северу от Ассера попал в засаду сопротивления. Погибли 3 эсэсовца, были захвачены 2 бойца. Предварительное расследование показало, что один из этих двух — житель деревни. Репрессии начнутся на рассвете, в Ассере и здесь. 30 французских мужчин, женщин и детей в каждом месте. Обычно за одного расстреливали 10. Но поскольку один из погибших был полковником, в его честь число удвоили. Сельских жителей, которых допрашивали в церкви, указали коллаборационисты, их соседи. Поднявшись с пола, Соланж подошла к мальчикам, которые так и сидели на скамье. Она молча прижала их к себе. Один из них коснулся глубокой раны на ее щеке. Она думала о Магдалене. «Когда я вижу своего мужа или Лилию, я никогда не знаю, ни в последний ли раз. Допрос, пытка, расстрел». Допрос продолжался всю ночь. Будут выбраны 30 человек. Другие, многие из них, избитые почти до смерти, будут освобождены. Шли часы, никто не подходил туда, где Соланж все еще сидела с детьми. Когда в высокие стрельчатые окна церкви проник рассвет, за ней пришли. Их построили вдоль глубокой траншеи, недавно вырытой против передней стены церкви. Сельские жители стояли перед своими домами. И в тот момент появилась Амандина. Проснувшись, она побежала в деревню искать Соланж, и та успела заметить девочку на краю площади. «Орудийный огонь», — думала Амандина, — «является частью игры, театрализованное представление». Она смотрела туда, где падали игроки. Она видела, как мелькнуло изящное синее платье, взметнулось вокруг Соланж. «Ах, взгляните, как красиво она падает!» Я сказала ей, что она будет столь же прекрасна, как балерины в «Лебедином озере», и она похожа на умирающую птицу. «Смотрите на нее, мою Соланж!» Оружие замолчало, и резкий белый дым развеялся. Представление закончено. Теперь Амандина смутилась. «Почему они бросают грязь поверх игроков? Соланж мертва?» Босиком в кружевной юбке и желтом свитере, с иловым венком в волосах, она добежала до траншеи и била солдата кулачками по животу. «За что? За что?» Другой солдат отцепил странное существо и откинул подальше, так что девочка приземлилась на спину, больно ударившись ногой. Деревенская женщина вылетела вперед из толпы, схватила ее и быстро увела подальше. Амандина спрятала лицо у нее на груди, и она качала ее, шепча что-то ласковое. Девочка выгнулась, чтобы видеть глаза женщины. «Мадам, за что?» Женщина опять прижала лицо Амандины к своей груди, обняла ее еще крепче и тихо спросила. «Ты кто?» «Я Амандина, мадам». «Это была твоя мать?» «Нет, мадам, не мать, а моя Соланж». «А где же твоя мать, воробушек?» «Я не знаю, мадам».